Я немножко, кто был вчера, рассказывал и о своей жизни, как Бог меня полюбил, и какие испытания немножко в юности пришлось пережить. Ну и некоторые братья говорят, ну, Осиф Федосеевич, немножко так продли. Вот, я думаю, что хорошо было бы немножко познакомить братьев с историей нашего братства, как оно начиналось. Братья многие молодые, очень много молодых братьев, не все знают, да и не все напишешь, и не все расскажешь. Ну, вот так частично. Христос говорил так в Евангелии от Матфея в 7 главе, 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть хищные волки. По плодам их узнаете их. Вот это слово, братья, оно актуально и сегодня, но в то время особенно. Вот я закончил над тем, что, значит, ну, когда я не согласился вот, подписать сотрудничество, значит, меня вот так выпроводили с презрением, ну, и я вернулся в часть, в батальон вернулся. Вроде все нормально, день прошел, два, на третий день приходит комбат и старшина роты, а я работал в хлеборезке. Посмотрел, ну, конечно, думаю, пришли с определенной целью, да? Ага. Почему вот в хлеборезке шинель висит? Почему сапоги стоят в хлеборезке? Не должно этого быть. Я говорю, а где хранить мне? Я здесь работаю, оставил в коптерке, украли все. Ишь, пристроился. 20 суток ареста. На землю копать его. Но я под козырек, есть 20 суток ареста, есть землю копать. Но кому не сказал, кто будет копать эту землю? Вот. Ну, в общем так, меня, значит, арестовали. Отсидел я эти 20 суток. Ну, и размышлял, думаю, за что? Ну, и понятно сразу, за что, да? Вот такая плата небольшая в армии. Ну и до конца осталось мне немножко еще дослужить, 4 месяца. Ну, я вел себя более, так сказать, уже как старый солдат, уверенно. Что мне 4 месяца, что там со мной сделать? Да ничего, практически. Ну что, отсидел эти 20 суток, ну а как там, кто был на гаубвахте, знаете? Ну, туда приходишь, ну, ремень, снимай ремень, все выкладывай с карманов, ну, полный арест такой. Хорошо, что в сапогах, а если в ботинках, расшнуривай ботинки, вот, и все такое, значит, забирают, вот. Ну, я уже знаком был с арестом до этого. В начале службы не пошел на стрельбище, 3 суток ареста, усиленного ареста, строгого ареста. А там, значит, вот водичкой кормили специально. Потом 2-й раз не пошел, 20 суток ареста. Это уже 3-й раз, значит, в армии, 20 суток ареста. Ну, я уже знаком с этим делом, как старый солдат, мне уже ничего не пугает. Да. Ну, пошел я в роту после того, значит, когда отсидел. Ну, и думаю, что делать. Конечно, копать я не буду. Думаю, пошел искать себе работу. Нашел прораба и говорю, слушай, прими меня на работу. А что ты можешь? А я столяр, плотник, все могу по этой работе. Топоры насаживать, лопаты. Пусть копают, ребят. Да, чтобы все было в готове. Ну, хорошо, приходи. Пришел я, взял меня на работу. Вот, потом... Значит, говорит, через 3 дня будешь учетчиком, работающих на объектах. В 11 часов отчет отнесешь в контору, а после будешь диспетчером. где бетон кому отвезти, привезти, что надо, вот такой. Так я вот и отработал эти 4 месяца. Ну, конечно, демилизовался, так как уже сделал предложение вот сестре. Я вернулся и скоро женился. Через месяц женился. Вот так в Дедовске я оказался. В Дедовске оказался. Ну, тут, правда, еще и Петр Васильевич Румашек тоже как-то в Москве служил. Тоже остался, нашел нас, вот, узнал, где я нахожусь. Тоже остался. Вот так в Дедовске началось общение. Началось общение. Это в 54-м году. 55-й год, 56-й год. Служение расширяется, увеличивается. Мы уже понуждались, так сказать, ну, в служителях понуждались. Ну и братья так поговорили с собой, нужно обратиться во Всехбе, для того, чтобы нам рукоположили служителей. Братья обратились во Всехбе, а те говорят, принесите решение, церковное решение, кого вы избрали. Мы тоже членское собрание сделали, избрали 2 пресвитера, диакона. Ну и братья, так сказать, на радостях отнесли во Всехбе. Отнесли этот протокол решения. Ну, молимся, думаем, все нормально будет. И вдруг через неделю вызывает уполномоченный Алексей Федорович Исковских, пресвитера, которого избрали, вызывает. Так что вы там придумали это? Что за сборище там придумали? Кто вам разрешил? Как напустился на него? А он тоже когда-то уже знаком с этим делом. Сидел так, на Беломорканале, там находился, за Слово Божие. Вот там находился, в живых остался. В общем, такой скиталец, тоже старец. Пришел, вернулся, рассказал нам. Мы взяли за голову, думаем, что делать дальше? Ну что, братья, давай разрываем со всех Б полностью, нечего к ним обращаться, раз так. Потом вызывают братьев тех, которых избрали, всех Б приглашают на беседу. То же самое. Прекратите там ваши собрания, вот, что вы льете воду на мельницу разделения. И пошли, пошли, пошли, тут вообще все. Все отношения, да, сникло. 57-й год идет. Ну, что делать? Стали думать, а все же как-то надо искать человека, который бы рукоположил нам служителей. Василий Яковлевич Смирнов был в сторону Риги. Там есть такое Погорелово городище под Риг, под Ржевом. Там он знаком был с Глебовым, Борис Глебовичем, старый брат. Он был в Союзе Евангельском. Но он сказал, что у меня есть право рукополагать. Мы его пригласили на рукоположение. Рукоположил он нам 3 брата. Все это, конечно, известно стало, расширилось это. И наша деятельность расширилась, и известность расширилась, власти тут зашевелились. И в 58-м году стали посещать наши собрания. Стали посещать наши собрания. И вдруг из всех Б к нам стал посещать некий Ковальчук Ванифатий Михайлович, родственник Моторина. Вроде, значит, недоволен всех Б, их служением. А кто его знает, кто он был? Ну, а мы-то приняли за чистую монету, брат, недоволен действием всех Б, работой их недоволен, родственник Моторину. Я говорю, я не хочу с ними участвовать ни в чем и так дальше. Ну и вот мы, так сказать, имеем контакты, общение, он собрание посещает. В 58-м году мы познакомились с Геннадием Константиновичем. Он тоже искал людей, которые были бы, так сказать, ну такие вот бодрые духом, духовные, заботились о церкви, о чистоте церкви. Ну, в него такая ревность появилась тоже давно, как он рассказывал. Вот он приехал к нам, и мы с ним познакомились. Стали знакомы, стали общаться, беседовать. И он говорит, где найти людей, братьев, которые могли бы пойти, ну, прямым путем пойти. Где найти? Ну, кто-то подсказал, что есть в Смоленске один брат, Семкин Андрей Петрович, он пресвитер Смоленской церкви. Он вроде такой положительный брат, нормальный. Пригласили его, чтобы, значит, на общение. Приехал он, побеседовали. Он тоже рассказал отрицательное свое мнение о жизни регистрированной общины. Ну и так Геннадий Константинович думает, хороший брат, значит, что-то может получаться, да. Тут, значит, Глебов Борис Глебович, вот тоже, который вот рукополагал, значит, наших братьев, тоже понравился ему, Геннадию Константиновичу. И вот так у нас кружок и образовался такой. Да. Потом в 60-м, да, здесь Якименко Павел Афанасьевич тоже с Геннадием Константиновичем ревновал об этом служении. Тут потом появился Прокофьев каким-то образом. Также сюда, в эту группу, значит, приобщили ревностный брат, ездит везде, проповедует безбоязненно. И что ж, значит, решил Геннадий Константинович собрать братьев, кого только можно, чтобы порассуждать, как дальше быть. Какими-то путями, может быть, через Прокофьева этого, посылал по всем местам пригласить братьев. И съехались в 60-м году в Дедовск. Это что ж молодежь? Я молодежь, Геннадий Константинович, Якименко и другие вот там братья, молодые такие братья. И вот съехалось братьев много, со всего Союза, с Азии, с Сибири. Человек где-то, наверное, 40-50 вот так приехал. Братья, сестры приехали. Ну и провели там общение в Дедовске. Почувствовал он дух этих братьев, все хорошо, вот то, что и нужно. А потом говорит, давайте мы вот вечером отдельно соберемся к те, кто особенно хочет вот, ну, решить вопрос, как дальше быть. И вот у нас на Нахабино собрались они, человек 15 братьев, и всю ночь молились и беседовали, что делать, как быть. Были такие предложения, а может быть, таким путем пойти? Ну, вот таких искренних много братьев есть и сестер. Давайте внутри церквах поддерживать этот огонь, расширять его. Может быть, и получится пробуждение какое-то. Вроде реально, да? Если где-то плохо, значит, там ячейка находится хороших братьев, сестер, и начинает расширять благодать Божью. Геннадий Константинович говорит, братья, ничего не получится. Как только появится огонек, быстро его затушат. Быстро его затушат, этот огонь. И вот так убеждал, что, братья, ничего из этого не получится. Что делать? Только один выход – это обращаться к народу Божьему, Господу вопиять, чтобы Господь дал свою помощь. Нам что-то нужно делать. В одно время он, значит, пригласил из этих братьев тех, которые смогли бы что-то написать. Пригласил в Узловую. Я туда поехал, другие братья приехали. И говорит он так, братья, вот что давайте мы сделаем. Каждый напишите свое мнение, что делать, как быть. И укажите переживание свое, вот, о чем нужно писать к народу Божьему, о чем призывать к молитве. Мы написали, братья, это было уже в 61-м году, то есть, да, в 60-м году было, под конец года, начало 61-го года. А в 61-м году, в мае месяце, вышел указ Президиум Верховного Совета о борьбе с тунеядством и ведением паразитического образа жизни. Никита Сергеевич Хрущев, значит, вот такой воздвигнул эту инициативу. Ну, мы прочитали этот указ и говорим между собой, братья, это к нам. Это не к тунеядцам, а это к нам. Это подход, так сказать, незаметный, чтобы репрессировать вот нас. Точно так и получилось. После этого обыски пошли. У нас, значит, у меня обыск сделали, во всех братьев сделали обыски, все забрали. Всю литературу, что только можно было найти, все забрали. Ну и составили уголовное дело, завели. А тогда была 142-я статья, часть первая. За нарушение законодательства о религиозных курсах гласила... Или год принудительных работ с вычетом 25%, или штраф. Вот такая была статья. Ну, конечно, для них эта статья явно не подходила. Это что, щелчок в лоб, можно сказать, вот так и все. Осудили на год принудительных работ. Работаешь на производстве, живешь в семье. Ну и пусть высчитывают. Это их не устраивало. Конечно, политики смотрели дальше. Что-то... И вот по этому указу стали, значит, арестовывать. Стали арестовывать братьев. Обыски сделали. Нашли, например, приходную книгу церковную. Приход. Там за год. Нашли у нас эту книгу церковную. Вызывают нас на следствие и говорят так. Вот вы сбор собираете, пожертвования верующих. Куда вы их расходуете? Ну, там у вас есть расходы. Это Филькина грамота. Вы за них живете. Не может быть, чтобы вы, так сказать, вот не жили. Этими деньгами вы пользуетесь. Вы ведете паразитический образ жизни. Вот так они и повели дело. Значит, тунеядец и паразит. Всех нас, братьев пятерых, арестовали и завели вот такое, значит, такое обвинение. А там доказательств никаких не требовалось. Допустим, меня судили, вызвали на суд, зачитали, значит, решение суда, и все. Ни слова никакого не дали, ни защитника никого, ничего абсолютно. Зачитали, например, мне так, что Рыжук Василий Феодосевич устроился для видимости на работу. Для видимости. А жил за счет пожертвования верующих. Он сопричисляется по этому указу как паразит и тунеядец. Ссылки 5 лет в сибирские далекие места. И вот так всех нас вот перечислили, значит, и отправили. Но это случилось после того, как, значит, уже вот там братья написали, а Геннадий Константинович там еще с каким-то братьями обобщил все, и получилось письмо, которые вот распространяли инициативная группа. 13 августа их сдали, это письмо сдали в канцелярию всех Б, а в сентябре нас арестовывали. Явно они все это учли, и движение это учли пробуждение, и надо ликвидировать это движение таким образом. По всем местам, не только у нас стали арестовывать, и во всех других местах стали. И многих братьев посажали. Ну, посадили, когда меня на 5 лет ссылки увезли, арестовали, значит, увезли. Ну что, инициативная группа возродилась. Набрали, так сказать, силу благодати Божией, распространение, это письмо, молитвы. Началось пробуждение. Началось пробуждение. Тут, конечно, власти еще сильнее всполошились, обратили внимание. А что делать? Братья ушли на нелегальное положение. Вот что значит, братья, иметь благодать Божию, готовность идти на всякое дело. Что такое нелегальное служение? Это нужно оставить семью, оставить церковь и идти на служение. Значит, от глаза их скрыться и совершать служение. Посещать другие церкви, группы, верующих, для того, чтобы направлять вот на это служение, на служение, которое Бог определил. Конечно, когда меня судили, вынесли, так, зачитали так. Ну, допустим, я, Рыжук Василий Федосевич, не повиновался администрации городской, плюс не повиновался старшему пресвитеру по Московской области Карпову Алексею Николаевичу. Вот это тоже ушли, они все. Значит, и то там не повиновался, и своих пресвитеров не повиновался. Значит, участники в этих судах они были. Явным образом... Это было видно. И вот когда я был в ссылке, Карев мне передал сборник адвентистов седьмого дня. Я думаю, зачем мне сборник адвентистов седьмого дня? Ну, передал бы христианке какой-то гусли хотя бы в ссылку мне. А зачем мне сборник адвентистов седьмого дня? Ну, я там находил, правда, наши гимны. Но какой дух и какое понимание? Конечно, цель – перенаправить мысли, желания, понимание, как будто я адвентист седьмого дня. Ну, этот сборник, конечно, положил в сторону им и не пользовался. Но сам думал, зачем это он делает, для чего это он делает. Вот, братья, так Господь вот вел. Ну, давайте мы на этом немножко закончим, может быть, продолжу некоторые мысли дальше. А сейчас пусть брат скажет слово к молитве, помолимся. И у меня есть за что благодарить Бога, за то, что, конечно, Господь пробуждение дал хорошее, загорелся огонь благодати Божией, и пошли вот те, которых немного по узкому пути. А мы узнавали людей по плодам их. По плодам их. Все верующие, все братья, все. А вот плоды. И это говорили о том, кто он. По плодам их узнаете их. Поэтому, братья дорогие, мы тоже живем в такое время, чтобы нас изучают, какие у нас плоды. Верующие нас изучают, какие у нас плоды. И мы тоже изучаем, какие у кого плоды. По плодам их узнаете их. А наши плоды какие должны быть? Святость. Плод ваш есть святость.